Удовольствие не из приятных, однако развеешься. Гуров поставил перед Марией тарелку. Ты даже не спрашиваешь, почему я не занята в новом спектакле. Я знаю. Гуров сел за стол. Тебе в новой пьесе неинтересно, иначе ты бы со своего главрежа скальп сняла, но роль получила. Возможно, легко согласилась Мария, но не только. Ты давно заглядывал в кошелек? Есть деньги, и слава богу, Гуров пожал плечами. Мария поднялась, включила чайник. Очень скоро ты помрешь с голоду. В семье кто-то должен зарабатывать. У нас есть кому. Я счастлив. Гуров сосредоточенно ловил вилкой ускользающую в тарелке последнюю пельменину. Не забывай, ты живешь не один. Я хочу вернуться и застать себя дома. Не будь сентиментальной. Он посмотрел на нее с вызовом. Тебе так просто от меня не отделаться. Ну-ну. Она поцеловала его в щеку. Помоги мне собрать чемодан. У тебя это получается лучше. Полиция Швейцарии сообщила, что Ольга Чекина из больницы выписалась. Проведенные обследования и анализы показали, что инъекции, которые она сделала себе в Москве, содержали слабенький наркотик, не героин. Девушка абсолютно здорова и днями вернется в Москву. Гуров написал соответствующий рапорт. «Я, безусловно, рад за девчонку, но наша стройная версия рухнула. Придется возвращаться назад». Так не в первый раз. Станислав взял цветной карандаш, подчеркнул фразу в лежавшей перед ним бумаге, перебросил ее на стол Гурова. «Постараемся взглянуть на ситуацию заново. Если не героин, то что?» «Почему не героин? Ты взгляни на бумажку». Гуров подвинул к себе лист. Это был рапорт опера из отделения милиции об Игоре Волке, который начал увлекаться скупкой драгоценностей. «Мы этого парня знаем?» «Вы, господин полковник, вряд ли. А я занимаюсь им втихую не первый день. Не хотел вас в горячие дни отвлекать. Не безинтересный для нас человек, молодой ученый, химик». Станислав выдержал многозначительную паузу. «Вчера у него имелась одна пара штанов. Сегодня купил престижную квартиру, машину. Одевается, если не у Кардена, то весьма цивилизованно. Спрашивается, откуда дровишки?» «Так откуда?» — спросил Гуров, но на его лице не появилось интереса. «Слишком много совпадений. Химик хорошо знаком с некой шустрой дамочкой, Софьей Владимировной Поповой. У нее обширные связи. Среди них проглядываются три человека, телефоны которых в списке покойного полковника Веткина». «Интересно», — равнодушно заметил Гуров. Станислав разозлился. «Иногда приходится начинать разработку, имея в руках и менее существенное. Чего ты конкретно хочешь?» «Невозможного», — быстро сказал Кричко. «Чтобы старший группы вернулся на землю, включил вилку в розетку и на секунду задумался». «Считай, что уже включил». «Хочешь занять Нестеренко и Котова? Валяй. Пусть парни немного поработают. Но ты, надеюсь, понимаешь, что мне нужен человек, имеющий выходы за кордон, связи со спецслужбами и возможность вызвать в Россию киллеров». «И только», — удивился Станислав. Он решил зайти с другой стороны. «Лев Иванович, я полагал, что мы однажды наступили наркодельцам на мозоль. Сейчас зрячего хода не просматривается, но если мы начнем в определенной среде очень сильно топать, то попадем по больному месту снова, и валеты проснутся, вылезут на поверхность. Станислав произнес заветное слово. Лицо Гурова ожило. Взгляд стал осмысленным и жестким. «Полагаешь?» Сыщик достал сигареты, закурил, вышел из-за стола и начал расхаживать по кабинету. Станислав довольно улыбнулся. Гурова удалось столкнуть с места. «Теперь только смотри, чтобы он не наломал лишнего». «Химик. Попова имеет связи», — бормотал Гуров. «Квартира, машина. Как фамилия большого начальника покойного Веткина?» «Начальников много», — ответил Станислав. «Хорошо». Гуров расхаживал все быстрее, словно разминался перед бегом. «Ты, Станислав, реалист, твердо стоишь на земле. Так скажи мне, откуда Веткин получил страничку с зашифрованными телефонами? Она попала к нему сверху. А ты не знаешь фамилию начальника Веткина, безобразие!» Станислав замахал на друга руками. «Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Я не успеваю за полетом мысли вашей светлости, ведь я хожу по земле». Гуров раздавил сигарет в пепельнице. «Будь другом. Составь мне перечень фактов, за которые мы ухватились и бросили по дороге». «Не хватит ни бумаги, ни чернил», — недовольно ответил Станислав, который терпеть не мог писать. «Не развалишься». Гуров отодвинул свой стул ногой, сел. «Так, вызывай Нестеренко и Котова. Пусть разработают Игоря с ласковой фамилией Волк. Необходимо пролезть в его лабораторию. Составь список по связям Поповой Софьи Владимировны. Я напишу рапорт. Подброшу его на визу Петру и передам начальнику управления по борьбе с наркотиками. Здесь их грядки, пусть пашут. Роман Игоря Волка с вдовой Сотина и дочерью Чекина Еленой, полагаю, линии бесперспективной. Я что-нибудь пропустил? Разработка руководства покойного Веткина следует заняться лично полковнику Гурову, бесстрастно произнес Станислав. Не царское это дело, но придется. Гуров уставился в окно и замолчал. Лицо у него стало отстраненным, злым. Станислав прекрасно знал это выражение. Ничего хорошего оно не предвещало. Сыщик мысленно вернулся к 6 августа, мертвым телам Веткина и Сотина, своим выводом того времени и понял, что все делал неправильно. Шел на поводу у противника. Он зябко поежился. Станислав смотрел на его чеканный профиль с надеждой. Он понял, с сегодняшнего дня работать группа начнет по-новому. Когда вызванные Станиславом Котов и Нестеренко появились в кабинете, Гуров сказал: «Валентин и Григорий, задание по химику не отменяю. Сегодня, после рабочего дня, вы тихо снимете с улицы секретаря Веткина и доставите ее на конспиративную квартиру. Снимает один, второй наблюдает, не ведется ли за девицей слежка». «Дину Гришину трижды допрашивали в прокуратуре. А Гойд вам хорошо известен?» — ответил Нестеренко. Гуров поднял на оперативника тяжелый взгляд. «Лев Иванович, может, объяснишь?» — спросил Станислав. «Станислав, профессиональные киллеры никогда не убивают двоих, если мешает лишь один. Видимо, в наркокартеле произошла или грозила произойти утечка информации. Яков Веткин был не пешкой, а тяжелой фигурой. Его разговор с Сотиным следовало прервать во что бы то ни стало. Возможно, согласился Станислав, но в таком случае зачем оставлять в живых его секретаря? Они сильно рассчитывали на отвлекающий маневр с Сотиным. Зять самого Чекина. Были уверены, мы уйдем в сторону. Мы и ушли. Теперь все по новой и немедля. Секретарша нужна нам живая. Рысью, ребята, мы обязаны их опередить».